26. 11 февраля 1915 года, четверг. Дорогая, только что отдал сержанту письмо к тебе. Скоро, как стемнеет, пойду в разведку осматривать местность вокруг позиции. 7:15. В разведку не иду. Я прервал письмо, чтобы снарядиться для обследования той чащи, где зарылись в землю немцы, но тут нам сообщили, что приказ отменяется. Может быть, пойдем ночью, а, возможно, и совсем не пойдем. Поэтому я пообедал, глазунья, молоко и остаток курицы, купил утром и половину съел на завтрак. Сегодня за обедом мы говорили о нашем беспокойном существовании и перечислили все места, где перебывали за последний месяц. Насчитали 12 деревень. Да, 12 раз мы, взвалив на спину и привязав к поясу наши пожитки, плащ-палатку и запас провианта, меняли место жительства. Постоянные переброски, по большей части неожиданные, торопливые, суматошные, почти всегда приказ выступать приходит в последнюю минуту, самая характерная и незабываемая сторона наших приключений. Я кажусь себе гонимым бурей кочевником, который со всем своим скарбом перебирается из становища, где он отдыхает, на место схватки, затем на другое становище, где он вновь отдыхает на соломе, в сарае, в подвале, в голой комнате, где стены потрескались от орудийных залпов. Это еще не все. На одной и той же стоянке мы часто меняем пристанище и через 2 дня на третий ночуем на новом месте. В конце концов, привыкаешь к этим перемещениям. И теперь, когда приходят пресловутые приказы, сегодня в изменении прежнего распоряжения мы выступаем или остаемся. Они уже не вызывают никакого удивления. Мы наспех застегиваем ранцы или сбрасываем их у стенки, вместо того, чтобы вскинуть на спину. А там, глядишь, и еще одна ночь прошла. Из моих прежних писем ты, вероятно, поняла, что у нас есть 2 рода стоянок. Расположение части на период отдыха и на период дежурства в окопах. Стоянки 2-й категории покидать запрещено. День и ночь надо оставаться в полной выкладке, ранец на спине, винтовка под рукой, скатка поверх ранца, даже и в те часы, когда мы не находимся в карауле. В окопах или около них мы лишены каких бы то ни было удобств. Однако мало-помалу приспосабливаешься и к этим условиям. Иной раз мы даже ухитряемся отыскать уголок стола, чтобы писать на нем и даже поесть. На отдыхе нам живется гораздо лучше. Можно снять снаряжение, раздеться, завернуться в одеяло, развести огонь. А главное, в этих краях не все жители эвакуировались, и удается найти на какой-нибудь ферме комнату, где можно провести днем свободные часы. Едим мы обычно из своих котелков, в том же месте, где спим, то есть по большей части в Риге, где навалена солома. Письма пишем на собственных коленях, под громовой шум разговоров и колоритнейших окриков. «Эй, образина, слушай-ка, рыбья требуха, блошиный клюв!» Я привожу самые невинные. Сейчас напротив меня Мидар пишет стихи. Лицо у него напряженное, в зубах сигарета. С рассеянным и сосредоточенным видом вдохновенного поэта он слабо реагирует на мои громкие жалобы по поводу того, что дежурный сержант еще не принес писем, а уже 9-й час. «Тебе на это начхать», — с упреком говорю я. «Нет, отчего же начхать?» — тихо бормочет он, не отрывая взгляда от короткой строчки начатого стихотворения. Но вот он зашевелился, уже несколько недель у него мерзнет нога. И, несмотря на все его старания и великолепные толстые шерстяные чулки, присланные матерью, ему не удается согреть ее. Пока он ходит, постукивая окоченевшей ногой об пол, прибегает закутанный сержант Сюйлар. Ему надо стоять в окопе со своим полувзводом до полуночи. Он замерз, чтобы согреться, мы втроем выпиваем по стопочке коньяку хорошей марки, который прислан фронтовикам в подарок каким-то богатым помещикам. Затем Сюйлар спешит к солдатам в окоп, а мы опять ждем. Я писем, а Мидар вдохновение. Обоих нас убаюкивает храп 2 солдат, растянувшихся в углу комнаты, и сухие выстрелы 75-миллиметровки, которая гремит в темноте за плотно занавешенными окнами. У нас горит лампа, а ни малейший луч света не должен пробиваться наружу. Половина десятого. Ура! Получил, наконец, письмо от тебя. Прибытие его совпало с такими залпами 75-миллиметровки, каких я еще ни разу не слыхал. Строчит прям как пулемет. Ну и поливают их. Совершенно справедливо говорят вокруг меня. Твое письмо восхитило меня. Путешествие в Умон произвело глубокое впечатление. Письмо обратно пока не отсылаю, перечту его хорошенько в окопах. Прощаюсь с тобой до завтра, моя маленькая волшебница».